Я никому не говорил этого, но если только у данного места не найдутся хозяева, оно станет моим домом в этом новом мире. И возможно поэтому, а еще из-за того, что напротив меня сидела Маев, находиться здесь было особенно приятно. «Выпьем?» – спросил я, извлекая на свет вино, успешно похищенное из запасов Римара во время недавнего с ним разговора. Тяжелого разговора, завершившегося употреблением крепких напитков, но от его итога нам обоим стало легче. Жрица милостиво склонила голову. Маев вообще была немногословна, хотя вернее будет сказать, знала цену своему слову, а еще умела очень выразительно молчать. Хотя возможно это я стал понимать ее лучше за последние месяцы, например сейчас, с бокалом вина в руке, девушка явно пребывала в прекрасном настроении и отдыхала душой, но понять это возможно было только по едва заметным знакам, подмечать которые было для меня каким-то странным удовольствием. «Что ты думаешь делать в будущем, Иллидан?» – неожиданно спросила Маев, сбив меня со своеобразного транса. «В будущем?» – ответ потребовал времени на размышление, и не потому, что я никогда не думал об этом, а скорее потому, что думал слишком много, и сейчас пытался сложить разрозненные мысли воедино. «Я буду стремиться стать сильнее, хотя это и не самое главное. В первую очередь я буду стремиться к тому, чтобы сделать сильнее наш народ. Мы должны быть готовы к новому вторжению, нельзя допустить второй такой катастрофы». Девушка кивнула, но, кажется, ответ ее не слишком обрадовал. Возможно, она ждала чего-то иного, с другой стороны я еще не закончил рассказ о своих планах. Однако все это мысли на далекое будущее, а в ближайшие годы, думаю, стоит обустроить свою жизнь в этом новом мире. Приобрести дом и, взглянув на Маев, я неожиданно запнулся, а когда продолжил, то сказал уже совершенно не то, что думал, и найти достойное место в жизни. «А что планируешь делать ты?» Улыбка жрицы стала печальной, и отвечать она не спешила. «Не знаю, Иллидан, не знаю. Мой дом, мой храм, все это поглотило море. Единственный родственник, брат, умер, и все, что есть у меня сейчас, долг перед колдорами и богиней, что я должна нести. Как только у меня появится дом, двери его будут открыты для тебя». Немного неуклюже попытался подбодрить девушку. «И я всегда окажу тебе поддержку, в любой ситуации». «Спасибо, я знаю это», — ответила Маев, и к нам вновь вернулось то спокойствие и радость, что едва не были потеряны. «Определенно, это было очень хорошее время, и как же жаль, что менее чем через час встречу придется прервать, ведь мне вновь предстояло вернуться к выращиванию кристаллов в проклятом демонами заклинательном покое. Однако это случится еще только через час, а пока я мог вместе с Маев наслаждаться коротким временем отдыха. Увы, но следующая возможность пусть ненадолго отвлечься от бесконечно однообразной работы произошла лишь спустя месяц. Впрочем, еще в тот раз моя короткая отлучка привела к тому, что пришлось две недели работать сверхурочно, что при моем и без того напряженном графике едва не привело к смерти. Нет, не моей, а моего помощника, который дал крайне неудачный ответ. Как такое возможно, чтобы какие-то два часа отдыха дали подобный результат? Просто уже в следующую ночь к наполнению стандартных артефактов прибавился заказ на новые, отвечавшие за утрамбовку почвы, естественно с пожеланием сделать все немедленно, и проблема, бывшая небольшой, мгновенно разрослась до невероятных размеров. Сейчас я мог вздохнуть с облегчением, так как мне наконец удалось создать достаточно кристаллов, но одновременно мое сердце сжималось в предчувствии новых проблем, так как на следующем этапе работы создание кристаллов должно было показаться легкой забавой. Не в силах думать об этом, я взял несколько часов отдыха, решив посетить Римара. Пройти в его кабинет удалось, не скидывая капюшон плаща, для этих целей у меня был особый амулет, подтверждающий право владельца вламываться к правителю страны без разрешения. Всего таких амулетов было два, второй принадлежал Маев, так что личность незнакомца, что владел одним из них, не могла не заинтересовать стражей, охранявших Римара. Правда, теряться в догадках они могли бесконечно, никаких подсказок им представлено не было. Так и получилось, что я беспрепятственно достиг цели и, по обыкновению не спрашивая разрешения, упал в кресло напротив работавшего над бумагами друга. «Насколько все плохо?» – спрашиваю продолжавшего делать вид, что трудится Римара. «Почему ты решил, что все плохо?» — спросил тот, не сумев однако скрыть досады в голосе. «А что в нашем положении может быть хорошего? Я пусть и сижу целыми ночами в подземелье, но почувствовать настроение среди эльфов могу, Достаточно выйти на несколько минут на улицу. Там творится настоящее сумасшествие, колдораи едва сдерживают себя. Да, тут ты прав, мы на пределе. Ремар тяжело вздохнул и откинулся в кресле, начав тереть пальцами виски. Народ устал ожидать чуда, нет ничего удивительного в том, что недовольство возрастает, но еще несколько месяцев они смогут потерпеть. Костяк армии, что участвовал в войне, не допустит волнений. Надеюсь, подготовка к созданию источника вскоре будет завершена. Тяжелый взгляд Ремара на меня не подействовал и не потому, что я был к подобному привычен. Просто магическое зрение таких интонаций передать не могло, что являлось пусть и незначительной, но положительной его чертой. Однако стоит все же придумать способ вернуть нормальное отображение реальности. То, что я имею сейчас, прекрасно подходит для боя, но в обычной жизни. Поймав себя на том, что мыслями ушел далеко в сторону, попытался вспомнить, какой именно вопрос был задан, и потерпел в этом поражение, что стало явным свидетельством скопившейся усталости. «Не мог бы ты повторить вопрос?» – спросил, проводя рукой по лицу, надеясь согнать хоть частицу усталости. «Сроки, Иллидан, сроки. Когда ты приступишь к созданию источника?» – в раздражении спросил Ремар. «Через 3-4 месяца, не раньше. Быстрее организовать работу не получится», – ответил я и уловил тревогу в эмоциях Ремара. Насколько же она была сильной, что проскользнуло через его ментальные щиты. «Друг, скажи мне, в чем наша настоящая проблема?» – спросил я насколько мог мягко, так как чувствовал, что Ремар готов был вот-вот сорваться. «Друиды стали интересоваться заставами, которые мы строим по границе», – нехотя ответил тот, взирая на модель Калимдора, что была расположена по центру комнаты, и даже уже произошло несколько столкновений с ними, окончившихся кровью. Но и это не все. Арканные маги и просто те, кто потерял в расколе близких, рвутся мстить друидам, презрев даже жажду магии. Пограничные отряды задерживают их, но не всех, далеко не всех. Я не знаю, удалось ли им совершить месть, но если да, вскоре мы ощутим последствия. Да почему вскоре, уже сейчас ощущаем. Почему появились эльфы, жаждущие мести, я понимаю, но что на заставах забыли друиды? Спросил, а затем преобразился в тигра, пытаясь уяснить, что в изображенном меня настораживает, и наконец увидел. «Ремар, ты с ума сошел?» – уточнил очень тихо, боясь поверить в то, что границы королевства проходят именно там, где я их увидел. «Ты решил оставить нам 2/3 Калимдора, а Кинариусу отдать оставшиеся, да еще и с учетом проживания на некоторых землях силитидов? Я сам знаю, что это риск», – огрызнулся командующий, «но если мы не займем эти земли сейчас, потом будет уже поздно. Ты должен и сам понимать, что сейчас у нас нет сил воевать с лесной армией, и тем более с драконами», уже не сдерживаясь закричал. «Знаю», огрызнулся друг и мрачно уставился на карту. «Но ведь у нас есть множество козырей, в случае нужды мы можем отнять у друидов их древо, попросить помощи у дворфов, привлечь верных нам друидов и жрицы Луны, и понести чудовищные потери, даже в случае победы», хмуро напомнил я. «Ты можешь сообщить мне хоть что-нибудь хорошее? По сообщениям моих шпионов в стане лесных неспокойно», подумав, ответил Ремар. «Фактически они разделились на 3 фракции. 3, переспросил я удивленно. «Именно 3, подтвердил друг. «И договориться друг с другом они не в силах, или просто не желают. И что же это за 3 фракции и каковы их цели?» «Первая фракция, Кинариуса», охотно стал отвечать Ремар. «В настоящий момент она самая влиятельная и в то же время менее всего способна на какие-либо действия». «В каком смысле?» «Все благодаря тебе», усмехнулся друг. «Это ведь ты создал источник внутри крепости, и из-за тебя друиды и драконы вынуждены были прорастить там древо. И что с того?» Я до сих пор ничего не понимал, но в душе уже готова была разлиться радость от удачно совершенной мести. А то, что теперь большинство сколь-нибудь сильных друидов с Кинариусом во главе вынуждены направлять свои силы, воздействуя на древо, и потому ограничены в воздействии на ситуацию в своих землях. Не ожидал, что все обернется столь хорошо. А что с Тирант? Она возглавляет 2-ю фракцию, и очень усердно в стремлении управлять лесными, усмехнулся Ремар. Ее сторонников меньше, чем Кинариуса, большинство из них жрицы или простые жители, однако она пользуется уважением среди других фракций, особенно в рядах сторонника полубога, и потому вполне способна возглавить союз. И как же на это смотрит Кинариус? Как ни странно, он не делает ничего против этих устремлений. В задумчивости Ремар покрутил перо в руках, но затем положил его на стол. ни пропаганды, ни слухов. Такое ощущение, что Кинариуса устраивает такое развитие событий. Но ведь именно он был архитектором раскола, было сложно понять такую позицию. Подсознательно я ожидал, что именно Кинариус будет стремиться к власти. Я также этого не понимаю. Однако мои шпионы внимательно наблюдали за действиями полубога и пришли к очень странному выводу. Он стремится не захватить, а отстраниться от власти. С момента создания древа Кинариус почти перестал появляться среди колдраев, если не считать воздействия на древо. Он не произнес ни одной из своих речей за эти месяцы, общается только с близкими к нему учениками и не принимает никаких решений о будущем своих земель. Ремар замолчал, обдумывая сказанное, молчал и я. Действия моего бывшего учителя были странными, очень странными. Столько стараться, собирать последователей в громадную армию, воевать с демонами и распространять пропаганду, и наконец захватить источник раздора. И все для того, чтобы спустя недолгое время уйти с политической сцены, уступив тирант. Почему, из-за чего он это сделал тогда, когда добился так много? Добился. А может быть, в этом дело, в сущности, разве Кинариус за тысячи лет своего существования стремился к власти? Разве пытался создать государство с собой во главе? Ответ на этот вопрос мог быть только отрицательным. Что сказать, если личность Кинариуса даже среди друидов была скорее легендарной, т.е., покрытой уважением и в то же время неверием в возможность существования? Полубог никогда не использовал свой авторитет для создания армии, никогда до прошедшей войны. Так, может быть, его действия не были связаны с желанием власти, может быть, их целью было не стремление подчинить себе эльфов, а просто действия, связанные с представлением о лучшем. Сложно ответить точно. Все же я не знал Кинариуса достаточно хорошо. Думаю, достаточно хорошо его никто не знал. Однако если бы дело обстояло так, нынешнее поведение было бы объяснимо. Так же как и то, что в известном мне будущем именно тирант стала правительницей колдраев, а Кинариус удалился в леса, порой исчезая на целые тысячи лет. Думаю, Кинариус действительно может отказаться от власти в пользу своих учеников. Наконец заключил я. Он может считать, что достиг поставленной цели, подарил древо своим ученикам и детям, а вернее украл его, а с остальным они должны справиться сами. Какова его позиция в отношении нас? Ни одного агрессивного заявления с момента создания Нордрассила он не произнес, ответил Ремар. Правда, уже сказанного ранее более чем достаточно. Да и твой брат, кажется, настроен агрессивно к нам. При напоминании о Малфурионе я скривился, но промолчал, совершенно не удивленный тем, что брат желает войны. Было бы странным, если б он хотел мира. Однако против своего учителя Малфурион не пойдет, по крайней мере не должен. А раз так, если подытожить сказанное тобой, две самые сильные фракции не стремятся к войне, так значит проблема в третьей, именно так, проблема во фракции, возглавляемой Дартерином. Кем? Невольно напрягся я. Твоим знакомым, разумеется. И пусть его фракция самая слабая, эльфов, что идут за ним, достаточно для создания напряженности на границе. А это в свою очередь грозит тем, что уже наши жители не выдержат и решатся преподать лесным урок. Границу защищает Маев, она справится, ответил, с грустью подумав о том, что не могу помочь девушке, и просто оказаться рядом. И кто знает, сколько еще мы не сможем встретиться. Может быть, стоит вырваться на ночь на границу и проведать жрицу? Да что за глупости мне лезут в голову? Но возвращаясь к лесным, стоит надеяться, что нам дадут еще 3 месяца, или случится чудо, и все наши проблемы решатся сами собой, иначе нам придется раньше времени создавать источник, заявляя о его местонахождении всем желающим. Фиролос, граница с лесным союзом. 136 день с момента раскола мира, ночь, чистое небо, лишенное покрова облаков, благословенное время для эльфов, ведь луна и яркие звезды открыты их взором и манят своим светом, время, когда так и хочется оставить заботы и вознести благодарность луне. Однако так было до раскола мира, до того, как раскололся континент и вместе с ним народ колдраев. Одни эльфы погрузились в отчаяние и ожесточенный, яростный труд, другие же смогли одержать победу и наполнить свое тело живительной энергией. Рано или поздно, но эти две части изначально единого целого должны были встретиться, и встреча эта не предвещала ничего хорошего. А еще, до нее оставалось совсем немного. По густому, освещенному серебряным светом лесу, пробирался крупный отряд эльфов, сжимавших посохи и луки. Больше всего среди них было именно друидов, возглавляемых Саркитом, эльфом амбициозным, но, увы, никогда не занимавшим достойного места в обществе колдраев. Так было до вторжения демонов, когда он являлся всего лишь обычным друидом, тихо проживавшим в приграничном городе, так было и после, когда весь накал борьбы прошел мимо него, ведь место, где он жил, находилось недалеко от Силитуса, и никак не было затронуто нашествием. Так оставалось и после того, как произошел раскол мира. Проходили ночи, а положение его не менялось, пока однажды Саркит не осознал, где кроется возможность возвышения. Осознал в тот момент, когда увидел границу, что пролегла между колдраями. В тот час нестерпимая ярость наполнила его душу, ведь предатели, впустившие в их мир демонов и уничтожившие источник вечности, еще и решили захватить себе лучшие земли. И он был поддержан в этих чувствах, понят и направлен. Дартерин встретился с ним и изложил свой план. План по разжиганию войны, что уничтожит предателей. И в тот момент Саркит с радостью и воодушевлением осознал, что не его одного переполнило негодование. Десятки и сотни колдраев, как и он, были возмущены подобным, а еще тем, что Кинариус в своей милости бездействовал, закрывая глаза на растущие крепости. И в этот момент Саркит почувствовал в себе силы вести других к цели, почувствовал готовность возглавлять остальных, и воспользовался этим сполна, собрав более 300 друидов и простых колдраев в атаку на обнаглевших предателей. Особенно приятно было осознавать, что их противник ничего не сможет им противопоставить, ведь высокородные были лишены своей проклятой магии. Путь через густой лес остался позади, а впереди показались стены крепости. Хотя вернее будет назвать ее заставой, ведь деревянное невысокое заграждение на земляных валах не могло называться крепостью даже в самые отчаянные времена. И эта вопиющая, бросающаяся в глаза слабость, стала еще одной причиной для намеченной атаки. Саркит оглядел собравшихся позади него членов отряда и подал сигнал к нападению. Сражение началось немного раньше, чем предполагал командир друидов, и причина была в том, что их заметили дозорные на стене и окликнули, требуя остановиться. А ответом предателям стали стрелы и заклинания, обрушившиеся на ветхое укрепление, почти мгновенно разнесшие препятствия на пути отряда. Не останавливаясь ни на миг, друиды бросились в образовавшийся пролом, предчувствуя победу. Однако уже в этот момент осознали, что битва не будет легкой. Запели над головами стрелы, и сразу несколько друидов упали замертво, а на пути нападавших поднялись големы, до этого спрятанные в земле. Такую угрозу сложно было не заметить, и на конструкты обрушилась вся сила природы, что могли призвать колдараи, вбивая неповоротливых созданий в землю. Однако на это они тратили драгоценное время и силы, а ведь каждое мгновение промедления могло стоить кому-то жизни. Вот и новая стрела пробила шею стоявшего справа от Саркита друида, а он в бессильной ярости обратил свой взор в глубину крепости, туда, где спрятался лучник, и сразу растянул губы в усмешке, увидев, как с вершины деревянной вышки камнем рухнула фигурка эльфийки. Теперь уже их стрелки смогли найти свою цель. С тяжелым грохотом рухнул последний из големов, все же успевшие добраться до своих противников, а толпа друидов бросилась в открывшийся проход. Жалкие здания, что попадались им на пути, были разнесены в щепы, предатели, попытавшиеся заслонить путь с оружием в руках, мгновенно убиты взметнувшимися из-под земли корнями. С радостью и наслаждением Саркит увидел, как корчится от невыносимой боли один из врагов, эльф, упорно тянувшийся к выпавшему из руки мечу, несмотря на распоротый живот. Добив противника ударом посоха, Саркит оглядел поля боя, и в этот момент до его слуха донеслись крики умирающих. Множество криков, что раздавались за спиной. Мгновенно обернувшись, друид только и успел, что заметить ослепительно яркий чакрум, летевший ему в грудь. Грозная, облаченная в тяжелые доспехи фигура, исчезла во вспышке телепортации и погрузила кинжал по самую рукоять в горло противника, а затем изогнулась и пропустила удар ветра над собой, добивший ее врага. Рядом слышатся крики умирающих, жрицы призывают богиню на помощь и сражаются, убивая силами милостивой луны своих же сородичей. Хищное лезвие чакрума наливается серебряным светом, и в следующий миг Майв бросает его в спину взывавшего к ветру друида, с радостью и наслаждением замечая, как верное оружие почти перерубает пополам свою жертву, а затем возвращается к своей хозяйке, словно преданный саблезуб. Как же давно жрица мечтала убивать друидов, верных Кинариусу, как же давно росла в ней ярость в отношении предавших ее народ отродий. И с каждым следующим поступком твари, Ее чувства все более нарастали, не имея возможности найти выход. Однако сейчас Майф наконец могла исполнить желание и покарать тех, кто пришел на ее земли. Вот только число таких разумных с каждым мгновением сокращалось, а их отчаянные, недоуменные крики затихали. Ведь она пришла не одна, а вместе с сестрами, в чьих сердцах жила та же ярость, что и в ее. Переместившись к новому противнику, Майф без затей снесла ему голову и только тут осознала, что драться более ни с кем. Сражение завершено. Немногие уцелевшие друиды бежали в сторону своей земли, и как бы не хотелось их преследовать, делать этого не стоило. Эльфы, что пошли за Илледаном, еще не были готовы к войне, и ярким свидетельством тому был разгромленный лагерь, что не смог выстоять даже против 200 слабо подготовленных лесных. Взгляд Майф обратился на покосившиеся, едва стоящие стены, на трупы, что устилали заставу изнутри, и плечи невольно поникли под тяжестью навалившихся испытаний. Ведь даже ей, сумевшей закалить свою душу в горниле войны, было сложно видеть, как остатки ее народа убивают друг друга, сражаясь за осколки почившего королевства. Сняв шлем и обнажив слипшиеся от пота волосы, жрица вздохнула холодный, пропитанный смертью воздух и, встряхнув с плеч усталость, направилась к одному из тел, туда, где еще теплилась жизнь. Примечание к части. Карта Калимдора. HTTP Imglin Krushov и маги PHP ID 0E51113D048 ES 9F790 D5 E8 C56 A4 F86 C. Глава 10. Город Дарнос, у подножия крепости Силитус. 137 день с момента раскола мира. Сердце города, место, в котором решалась судьба жителей Лесного Союза, ничем не выдавало своего предназначения, особенно в глазах тех эльфов, кто помнил величественный дворец Асшара или просто любую иную архитектуру городов Калдраев. Иными словами, в глазах любых эльфов, здание, в котором проходили собрания правителей лесных, не соответствовало своему статусу, однако именно таким его хотели видеть друиды, дриады, жрицы и луны и все те, кто пожелал пойти вслед за ними. Простое, но пропитанное жизнью дерево, малая высота и площадь, отсутствие искусственных материалов и атмосфера покоя, разве есть нечто лучшее для существ, желавших уподобиться окружавшей их природе, слиться в единой гармонии с ней? Однако в настоящий момент покой этих стен нарушали посетители в лице жрицы Луны, продвигавшихся к цели стремительно и яростно, будто вступая в бой. Шедшая впереди всех, тирант воплощала в себе гнев самой богини, какой ее представляли в преданиях, и едва не светилась от энергии, и это ее настроение передавалось спутницам, в напряжении сжимавшим оружие. Удар, и последние двери поддались напору жриц, а затем они буквально ворвались в главный зал, в настоящий момент занимаемый Кинариусом и его приближенными. «Учитель, как это понимать?» – прокричала тирант, увидев своего наставника. «Потрудись объяснить свое вторжение, тирант, и тогда я, возможно, смогу ответить на твой вопрос», спокойно и безмятежно проговорил Кинариус, словно бы и не произошло ничего необычного. «Вчера ночью 300 друидов атаковали заставу наших братьев. Атаковали без причины, просто ради уничтожения таких же, как мы, эльфов. И теперь я спрашиваю вас вновь, учитель, как вы могли допустить такие действия?» «Тирант, я внимательно отнесся ко всем сообщениям, что ко мне поступили, и принял решение о каждом из них. Виновные были наказаны, и это тебе должно быть известно. Если бы у меня была такая возможность, я бы уже прибыл на границу и лично прекратил бы этот конфликт, однако необходимость следить за древом не дает мне так поступить. Судьба нашего народа связана с Нордрассилом, и потому моей обязанностью является неотлучно находиться подле него и следить за его развитием. Ты должна это понимать. Иными словами, вы не справляетесь с контролем друидов, и потому с сегодняшнего дня я беру на себя обязанность по установлению мира на границе. Распространите эту весть среди своих учеников». Сказав это, тирант бросила короткий взгляд на остальных свидетелей этой встречи, среди которых были и Малфурион, и Дартерин, а затем повернулась и покинула комнату, оставив за собой последнее слово. Кинариус смотрел вслед своей ученице с тоской, ибо не мог признаться ей в том, что сам потерял контроль за пущенными слухами. Настроенные на то, чтобы изменить мир Калдраев, а затем обосновать кражу источника, в настоящий момент они обернулись ненавистью к арканным магам, и прикованный к Нордрассилу полубог не мог их остановить. Действительно не мог, а ведь он понимал, чем для его детей обернется новая война. У этого разговора был и другой свидетель, незримый, но обладавший прекрасным зрением и слухом. Зеленый дракон, громадный, величественный, с переливающейся, чарующей шкурой, лежал в мире изумрудного сна, будто бы безучастный ко всему, что происходит в мире. Лежал не шевелясь, вот уже несколько дней подряд, и кому-то могло бы показаться, что он и вовсе спит, однако это было не так. Аспект природы при всем своем стремлении к покою редко когда позволяла себе забыться от забот своего мира и тем более не могла позволить этого сейчас, тогда, когда решалась судьба Азерта. И потому все прошедшие месяцы, она пусть и редко покидала свой мир, но знала обо всем, что происходит на самом западном из континентов. Знала о расколе среди лесных народов и о безудержном строительстве, захлестнувшем их сородичей. Знала, и не предпринимала ничего, следя за разумными Азерта глазами драконов зеленой стаи. И с каждым прошедшим днем все более убеждалась, что любые ее действия в настоящий момент принесут вред. Вмешаться в конфликт лесного народа, заставить их объединиться и атаковать арканных магов, эта мысль была отвергнута по многим причинам. Первая из них – это то, что большинство жителей лесной страны не желали воевать, они жаждали покоя, налаженного быта, а никак не новых сражений. И если Изера силой и авторитетом заставит их сражаться, пойти против собственных желаний, их договоренности будут разрушены, не сейчас, так через 10 лет, 100, а может быть 1000. Срок был не важен, а важным являлся конечный результат. Второй же причиной, заставлявшей аспекта природы наблюдать и не делать ничего против арканных магов, было то, что она до сих пор не знала, какие тайны скрывают ее враги. Изера была более чем уверена, что у арканных магов есть вода из источника вечности, это было несложно узнать, ведь слухи витали среди эльфов бесконечной чередой. Но почему они до сих пор не использовали ее? Зачем было затеяно строительство? Какой в нем смысл? А какие силы могут таиться в закромах эльфов? Есть ли у них артефакты и запасы энергии, способной пригодиться в возможной войне с ее стаей? Аспект не знал ответов на эти и другие вопросы, и не желала рисковать своими сородичами в войне. Она вообще предпочитала действовать чужими руками и, если сейчас это невозможно, Изера предпочтет дождаться нужного момента и нанести удар. А пока следовало наблюдать за друидами, чтобы те окончательно не разрушили собственную страну. Пусть аспект и не желала вмешиваться, в случае нужды мешкать она не станет, не в этом случае. Город Джединар, временная столица безымянного королевства. 139 день с момента раскола мира. Эта ночь начиналась совершенно обыкновенно, не было в ней ничего, что предвещало бы важные повороты в истории Азерта. Тихо шумел ветер в кронах деревьев, чуткий слух мог уловить голоса эльфов, что стояли караулом на стенах города, небо укрывали легкие облака, время от времени заслонявшие свет луны. Виновато было в том плохое освещение или нерадивость стражи, хотя почти наверняка второе, но троих путников, что неспешно двигались по дороге в сторону ворот, увидели с большим опозданием, а увидев, не придали значения, ведь мало ли эльфов могло желать прийти в столицу в такой час, и лишь когда путники вплотную подошли к воротам, их необычность привлекла внимание гарнизона. Стоило сказать, что трое прибывших разительно отличались и в то же время были в чем-то похожи. Самым обычным из них был мужчина, по виду своему напоминавший простого колдера. Правда, его походка была несколько иной, не было в ней той плавности, что была присуща эльфам, а еще на щеке прорезался ожог, оставленный враждебной магией. Странный путник держался впереди и сбоку, прикрывая идущую в центре женщину, хотя вряд ли она в том нуждалась. Незнакомка была яркой, словно пламя, и в такой же мере завораживающей. Взгляд мгновенно прикипал к ее красным, полыхающим магией волосам, изогнутым рогам на голове, желтым, с вертикальным зрачком глазам. Впрочем, мужчины больше обращали внимание на почти полностью обнаженное тело, что прикрывали чисто символические доспехи. Эльфийки порой носили очень вызывающие одеяния, но такой смелости в выборе одежды еще не достигли, к сожалению. Идущая позади всех девушка, также обладавшая красными волосами, на фоне своих спутников выглядела сущим ребенком, что из деревни должна была попасть в большой и интересный город. Она восторженно всматривалась в высокие стены города, едва не подпрыгивала от нетерпения и постоянно задавала вопросы женщине, что отвечала с некоторой усталостью. Ее можно было понять, ведь град вопросов не прекращался ни на минуту, и продолжался все те часы, что путники провели в пути. Впрочем, Как-то успокоить спутницу женщина не пыталась, слишком хорошо знала ее шебутной, беспокойный нрав, и потому успокаивала себя мыслью о том, что скоро эта проблема может лечь на плечи другого. Меж тем распахнутые по ночной поре ворота приблизились, и путникам преградила дорогу стража, державшие наготове оружие. Для того, чтобы понять опасность, что шла от ночных гостей, достаточно было ощутить ту мощь магии, что в них существовала, а эльфы за месяцы жажды прекрасно научились это делать. «Кто вы, и какова цель вашего визита в город?» Прозвучал стандартный вопрос, заданный до предела напряженным голосом. «Я Алекстраза, аспект жизни, а это мои спутники Галарон и Антария», представилась женщина, внимательно наблюдая за реакцией эльфов. Те отреагировали предсказуемо, выхватив мечи и наложив на тетивы стрелы. Иной реакции на появление драконов не стоило и ожидать, учитывая то, что арканные маги знали о роли аспектов в судьбе их расы. Впрочем, нападать эльфы не спешили, ограничившись взглядами, полными неприязни и гнева. Но прежде чем колдораи предприняли какие-либо действия, дракон продолжила. «Мне необходимо переговорить с вашим предводителем, Датримаром, о будущем наших народов. Мы доложим о вас командованию», принял решение капитан стражи, хотя иного выбора у него просто не было, ведь не могли же колдораи на них напасть. Хотя, глядя на изможденных эльфов, в чьих глазах читалось легкое безумие, Алекстраза считала нужным не делать поспешных выводов. Затем потекли томительные минуты ожидания, которые были особенно долгими из-за того, что Антария физически не могла оставаться на месте, покачивалась на носках, порой подпрыгивала, норовя высмотреть интересующий ее предмет, и при этом говорила, много говорила. К моменту, когда драконам разрешили войти, Алекстраза готова была собственными руками задушить негодницу, и при этом искренне сочувствовала страже, которая растратила последние нервы, пытаясь не реагировать на резкие движения девушки. В итоге с облегчением вздохнули все, и эльфы, и драконы, и в особенности Антария, которая, наконец, смогла взглянуть вблизи на загадочные города Калдараев. Надо сказать, что открывшийся вид был действительно необычным и заставил саму Алекстразу сбиться с шага и прикрыть на миг глаза. Она запомнила эльфов как расу воинственную, и в то же время утонченную, разумных, что могут нести разрушение и в то же время открывать новые грани в магии и искусстве. То же, что видела дракон сейчас, казалось настоящим безумием. По всему городу можно было увидеть множество водоемов, что испускали магическую энергию, и вокруг них теснились дети, жадно протягивавшие руки к воде. Несколько в стороне стояли и взрослые, болезненно бледные, расплывшиеся в блаженной улыбке. Алекстраза знала, что эти эльфы участвовали в строительстве и применяли крохи своей магии, отчего теперь были в еще более плачевном состоянии, чем стражники у ворот. Антарию, открывшееся зрелище, мгновенно избавило от радости и возбуждения. Она вообще не была глупа, просто молода и любопытна, что в детстве привело к нескольким рискованным выходкам, надолго посадившим девушку под замок. Однако такое решение лишь усугубило врожденные свойства характера, что и проявилось во время войны, когда Антария получила большую свободу перемещения, ввязалась в круговерт сражений с демонами. В одиночку, вдалеке от стаи, рискуя жизнью ради защиты никому неизвестных деревень, и закономерный итог в виде тяжелого ранения мгновенно исчерпал терпение Алекстразы. «И за что мне досталась столь непоседливая дочь?» – вопросила небо аспект, но ей так никто и не ответил. Между тем процессия, состоявшая из трех драконов и почетного караула, подошла к одному из самых красивых домов города Джединар, однако не имеющему возможности претендовать на звание дворца. По сути, это было красивое, но простое двухэтажное здание, что в Зинасшире не могло бы претендовать даже на место вблизи дворцовой площади. У входа их встретил еще один отряд эльфов, что сразу выделялся более плавными, хищными движениями опытных воинов, всю смертоносность которых вновь нивелировала нехватка энергии. У всех, за исключением нескольких друидов, что пристально наблюдали за пришельцами. «Приветствую вас, леди Алекстраза, от имени народа Калдараев», спокойно и с достоинством произнес один из встречавших, также арканный маг, что возможно было понять по его изможденному виду. «Датримар будет рад принять вас, но он хотел бы знать, желаете ли вы тайной встречи или полагаете необходимым вести беседу вместе с вашими спутниками?» «Я буду рада переговорить наедине», — ответила аспект и двинулась вслед за сопровождающим, успев бросить в сторону Антарии суровый взгляд. Хотя это усилие было совершенно бесполезно, Едва только она скрылась за поворотом коридора, по дому разнесся звонкий шепот дочери, интересующейся жизнью народа эльфов. «Видимо, я действительно в чем-то провинилась перед титанами», — пришла к выводу Алекстраза и сосредоточилась на предстоящей беседе. Путь оказался достаточно коротким, и спустя всего несколько секунд перед аспектом открылись двери кабинета Датримара. Караул не стал входить в комнату, демонстрируя доверие хозяев, которого не было и в помине. В действительности как минимум один свидетель в предстоящих переговорах был, пусть и мастерски скрывал свое присутствие. И при осознании того, кем являлся третий участник встречи, сердце Алекстразы затрепетало от радости, ведь она и не надеялась на такой подарок. Однако на ее лице не отразилось и тени догадки, его по-прежнему украшала приветливая улыбка, обращенная к эльфу, сидевшему за письменным столом. Между тем потянулась череда протокольных фраз и осторожных вопросов. Короткая череда, надо сказать, Алекстраза никогда не отличалась терпением и предпочитала быстрее переходить к делу, тем более что она уловила такое же желание у собеседника. «Просто я узнала о бедах, что постигли ваш народ, и решила прийти на помощь», — сказала аспект, подводя итог вступлению. «Бескорыстно, возможно, это от недостатка знания о вашей расе, но такое желание кажется мне странным», — заметил Римар. «Вы можете не верить этому, но мной в действительности двигает желание помочь. Как аспект жизни я обязана защищать разумных Азерта, и на этом пути моей целью должно быть предотвращение войн, что могут разразиться в мире, едва пережившим катастрофу. Но не буду скрывать, мной также двигает и поиск выгоды для своей стаи». «О какой войне вы говорите?» «Ухватив главное», — спросил Римар. «О войне с Кинариусом и другими драконами, как ни грустно мне это признавать», — ответила Алекстраза и невольно сжала руками подлокотники кресла, ведь воспоминание о сестре до сих пор приносило боль. «Ваш народ оказался в опасности, и вы можете не успеть создать новый источник. У нас нет материалов для источника, и доказательством тому служит состояние нашего народа», — спокойно ответил Римар, ни единой эмоции не выдав себя. «Я наблюдаю за эльфами вот уже 3 месяца и могу с уверенностью утверждать, что вы готовитесь к созданию нового источника», — возразила Алекстера, а затем улыбнулась. «И лучшим доказательством тому служит живой Иллидан. Не понимаю, о чем вы», — Римар по-прежнему держал лицо, что даже вызвало у аспекта уважение, но это по существу было неважно. Она попросту знала правду. «О том, кто сейчас затаился за гобеленом и слушает наш разговор», — ответила Алекстраза и добавила, «возможно, ему будет лучше присоединиться к беседе». Только услышав последние слова, я понял, что дальше скрываться бессмысленно, а потому аккуратно отодвинул упомянутый гобелен, которому в случае опасности надлежало быть изорванным, и прошел в комнату. В ней как раз оставалось еще одно кресло, в которое я и опустился. Конечно, сидеть в присутствии такого сильного врага было опрометчиво, но аспект все равно был мне не по зубам. Римар попросил присутствовать на этой встрече скорее из-за отчаяния, ведь более никого поблизости сравнимого по силе с драконом все равно не было. Вот только мы напрасно недооценили Алекстразу, и она каким-то образом почувствовала мою энергию. Может спросить как, хотя сейчас это не важно. «Итак, вам известно о моем существовании, о том, что мы хотим создать источник, и о том, что наша страна вскоре может быть атакована, так чего хотите вы?» «Да, прямолинейно, но по-иному я просто не умею». Правда, Алекстраза скорее обрадовалась такой манере разговора и ответила с удручающей откровенностью. «Я хочу, чтобы моя стая получила подпитку от нового источника». Подобное заявление заставляло задуматься. «Пожалуй, если бы я в первый раз создавал источник, то без раздумий отказался бы от подобного соглашения, слишком уж кропотливой была такая работа, а цена ошибки могла стоить существования моей расе. Однако теперь у меня в руках были не просто знания, но и четкие представления о том, что нужно делать. Вопрос лишь в том, стоит ли соглашаться, а зачем вам это? Ведь энергии, что вы получите, будет совсем немного по вашим меркам», — решил уточнить, одновременно наблюдая за Римаром, не желает ли друг включиться в беседу. Но тот лишь молча сидел, посчитав необходимым молчать. «Наши детеныши, их существование очень зависит от магической энергии, что они получают в первые годы. Наша раса не смогла заселить Азерот именно потому, что драконята очень часто погибают во младенчестве». На лицо Алекстразы набежала тень, при воспоминании о том, сколько смертей она видела, и ее поддержали молчанием двое эльфов. В этот момент две столь разные расы неожиданно нашли то, что их могло объединять, искреннее беспокойство о детях, им присущее. Но ведь Изера и Ноздарму такую подпитку получили, если я правильно понимаю, заметил осторожно, отчего же вы не помогли с созданием древа? Наши отношения с сестрой в последнее время испортились, и поэтому я отказалась присоединиться к ритуалу, ровным и спокойным голосом ответила Алекстраза. Вот только злость все же проступила на ее лице. Изера виновна в катастрофе? Спросил Ремар, до того хранивший молчание. И этот вопрос оказался удачным. Алекстраза сжала зубы, ее глаза сверкнули, а волосы стали светиться сильнее от бурлившей в них магии, и лишь спустя несколько мгновений аспект смогла взять свои чувства под контроль. «Да, вы правы, моя сестра виновна в расколе мира», — сухим, надтреснутым голосом призналась Алекстраза. «И после всего случившегося я отказалась иметь с ней общие дела. Вот только это решение ударило по красной стае, по тем, о ком мне необходимо было заботиться. И именно потому я решила обратиться к вам. Но помощь, что могут оказать драконы, станет достойной компенсацией той энергии, что вы выделите. Есть одна проблема, которая мешает этому договору состояться», — спокойно заметил Ремар. «Как мы можем доверять друг другу? Как возможен союз после всего случившегося?» Этот вопрос, кажется, стал глотком свежего воздуха для аспекта. Она выпрямилась и лукаво улыбнулась, отчего Ремар весь подобрался. «Я слышала о том, как решается эта проблема в королевстве, и мне нравится практикуемый вами способ. Думаю, династический брак сможет связать наши народы». «Династический брак? Но у меня нет детей». Ремар был совершенно ошеломлен и невольно обратил свой взор на меня, о чем-то размышляя. «Не думал ли он о моей кандидатуре в роли жениха? Я прекрасно знаю об этом», — с ноткой сочувствия сказал аспект. «Однако у меня самой есть прекрасная дочь, красавица, с легким характером. Думаю, вы легко сможете поладить друг с другом». Все, это был последний удар по психике Ремара. Мой друг оказался настолько шокирован, что просто не знал, что сказать, и лишь безмолвно слушал речи Алекстразы, где та в красках описывала достоинства своего чада, настолько образно и настойчиво, что даже у меня зародилось сомнение в том, что с характером Антарии все действительно так прекрасно. «Постойте, а разве нет другого выхода? У Ремара все еще оставались какие-то надежды, вот только даже я видел, насколько сильно дракон желала выдать дочку замуж. Именно это, а значит, ни на что другое она уже не согласится. Я уже говорила с дочерью, и она согласилась, едва узнала, что сможет жить среди колдраев. Уж не знаю, чем эльфы ей так приглянулись, но весь последний месяц она только о вас и говорила». На этих словах на лицо Алекстразы набежала тень, но она мгновенно вернула улыбку, что подтвердило худшие ожидания Ремара. «А может, побеседуем с Антарией?» – спросил я и удостоился двух взглядов, благодарного и полного неприкрытой обиды. Должно быть, не стоило так подставлять друга, но одна мысль о том, что жениться на драконе предстояло не мне, отметала любые муки совести. Примечание к части. Алекстраза ХТТП Имглин Крушов и Маги ПХП ИД Д38382Д4 Фе7835 ФД850-2867ДБ6С3Б1668. Антария, на удивление удачная картинка. ХТТП Имглин Крушов и Маги ПХП ИД Е10 4578 C872 179 866 Е1 C6 BF16 Е7 BF91 Б. Глава 11. Одно из тайных убежищ безымянного королевства. 252 день с момента раскола мира. По пустому коридору, что некогда наполняли сотни эльфов, неторопливо шествовал Галим. Собственно, появление этого конструкта и было причиной, по которой всех без исключения разумных попросили удалиться из туннеля, над которым они работали долгие месяцы. У проводимого действа не должно быть свидетелей, именно в этом был смысл той долгой подготовки к созданию источника, что должна завершиться сегодня. Ровно 200 ночей, прошедших в нестерпимой жажде магии. 200 ночей, за время которых многие эльфы подошли к грани безумия, но вскоре ожидание должно было завершиться, и мерная поступь голема символизировала это событие. Стоит сказать, что в этот самый момент точно так же, как в этом коридоре, навстречу своей цели двигались еще 115 големов, и чего стоило мне сделать их всех к нужному сроку, отдельный разговор. Важно лишь то, что самый пристальный наблюдатель не мог бы выявить различий в показанном представлении и даже понять замысел был бы не в состоянии. Между тем конструкт спустился по туннелю, преодолев несколько широких залов, и уперся в закрытые двери. Эта преграда была достойным творением двух народов. Выделка и спайка материалов производилась подгорными мастерами, в то время как плотная вязь рун была создана колдраями. Голем тяжело навалился на преграду, и та неохотно подалась навстречу. Врата создавались с должной основательностью и приличествующей толщиной в 40 сантиметров стали, отчего даже просто открыть их врагу будет непросто, особенно если ему помешают. Проникнув внутрь, конструкт закрыл за собой двери и направился к дальней от входа стене. То же самое действие совершили и 115 его собратьев. Зал, в который вел туннель, имел форму полукруга, все стены которого полыхали тусклым магическим светом. Энергию для заполнения рун эльфам предоставили драконы, назвав это действие первым вложением в будущий союз, и тем самым ускорили подготовку к созданию источника на несколько недель, если не месяцев. Что было особенно важно, учитывая, как тяжело эльфы переживали последние недели ожидания. Голем между тем обогнул громадную чашу, что должна была стать вместилищем водоисточника вечности. Этот сосуд занимал центр зала, и сейчас в нем плескалась обычная вода, искрящаяся в лучах солнца. Как свет мог проникать в пещеру, что находилась на глубине почти сотни метров, через отверстие в центре купола и систему зеркал, вставленных одними на завершающем этапе работы? Зачем требовалось подобное устройство, знал лишь один эльф, но он предпочитал молчать. Гулкие удары разнеслись по залу, что означало, голем приступил к работе. Она заключалась в том, чтобы проломить стену, заботливо созданную эльфами, но конструкт, как существо бессознательное, совершенно не испытывал раскаяния от совершаемого варварства. Он просто работал конечностями, с невероятной скоростью расширяя проход. Тем не менее, как бы быстро ни работал голем, завершить действо он смог лишь спустя час. К тому моменту он выкопал короткий проход, завершавшийся еще одним залом с низким потолком. Выполнив заложенные в нем инструкции, конструкт вернулся в предыдущую комнату, где застыл каменным изваянием, положив одну из лап на металлическую пластину, бывшую весьма сложным артефактом. Стоит добавить, что еще 115 его собратьев застыли в той же позе. Некоторое время ничего не происходило. Зал был погружен в гулкую тишину, не нарушаемую ничем посторонним. Лишь иногда из созданного големом прохода раздавался шорох осыпающейся земли, а затем тихое дуновение магии возвестило о близком применении телепортации. Руки разведены в стороны, сжимая рукояти глеф, взор обшаривает помещение в поисках притаившегося врага. Привычки сложно изжить, вот и я, прекрасно понимая, что в убежище нет и не может быть засады, приготовился сражаться, просто из-за воспоминания о паре неудачных перемещений. Видимо, подобное уже не излечить, а значит, стоит заняться чем-то более полезным. Например, проверить, насколько удачно телепортировались мои спутники. Осмотр подтвердил, что все они переместились успешно и готовы выполнять приказания. Ничего удивительного в том не было, ведь с собой я взял семерых големов, что никак не могли возражать. Каждый нес по две бочки с водой из источника вечности и в нужный момент должен был вылить содержимое, начав ритуал. В этом и заключалась их функция. Столь простое применение позволило не создавать этих големов, а применить старых, сохранившихся со времен войны, что помогло сэкономить несколько недель работы. Вхожу в зал и приказываю конструктам выстроиться у стен, в местах, где они не будут мешать работать. Увы, но просто начать ритуал было невозможно. Все залы были созданы по одному проекту, намеренно не отличаясь друг от друга, а так как они должны были выполнять, за исключением одного, функцию обманки, то руны, на них нарисованные, выполняли функции усиления яркости выделяемой энергии, в то время как для истинного источника нужен был прямо противоположный эффект. Впрочем, эту проблему удалось решить уже давно, требовалось всего лишь вписать в уже имеющиеся цепочки новые руны. Вначале я подошел к каменной чаше и избавился от большей части воды, тем самым открыв ее стенки. Необходимо было оценить работу артефакторов, ведь допустить ошибку было бы неприемлемо. Однако все было в порядке. Рунные цепочки были нанесены четко, ни на сантиметр не выбиваясь из нужного положения, отчего я даже испытал легкий укол зависти. В моей работе огрехи иногда проскальзывали, пусть с опытом их становилось меньше. По функциям узор во многом соответствовал тому, что был нанесен в источнике раздора, разве что оказался несколько более совершенным, незначительно, но даже легкий шаг в развитии был приятен. Революционным моментом здесь было то, что чаша не имела прямого контакта с магической жилой, та проходила в нескольких метрах под ней, но руны должны были надежно связать будущий источник с естественной энергией и в то же время не дать постороннему вмешаться в его работу даже в теории. Взяв в руки стело, я начал выводить нужные руны в специально оставленных для этого местах, действуя уверенно, но без лишней спешки. Все же почти год практики позволил считать такую работу рутинной, тем более, что при наличии удобного инструмента для прорезания камня, специально созданного для артефакторов и возможности выполнять работу в комфортной обстановке, все казалось на редкость простым. Свет солнца по-прежнему освещал стены колодца, и это означало, что для работы времени более чем достаточно. Закончив с чашей, я достал загодя припасенную лестницу и принялся править руны на стенах, завершив работу уже спустя 2 часа. К этому моменту свет солнца оказался окрашен в багровые тона, предвещая время начала ритуала. Правда, еще около часа в запасе у меня было, а потому я просто опустился на каменный пол, привалившись к каменной чаше. Я устал, очень устал, впрочем, как устали и все эльфы, что пошли за Ремаром. Наверное, никогда прежде не было столь тяжелого периода в жизни нашего народа, а уж в моей в особенности, но сегодня ожидания должны были сбыться, а жажда магии, что терзала собратьев, остаться в прошлом. Мой друг по этому поводу намеревался выступить перед своим народом, раскрыв смысл последних событий и будущие планы. Что ж, пусть насладится, ведь ему и так приходится не просто со своей невестой. Воспоминания об Антарии вызвали невольную улыбку. Союз между эльфами и драконами был насущной необходимостью, а потому отказаться от свадьбы у Ремара шансов не было. В свою очередь, мы уже вскоре смогли понять причины, по которым Алекстраза так сильно желала выдать замуж свою дочь. Антария оказалась обладательницей просто невероятного запаса энергии, что вместе с неумеренным любопытством заставляло посидеть приставленных к ней в охрану эльфов. Опытные воины, умелые следопыты, они теряли будущую королеву по 10 раз на дню, а когда находили, как прикажете реагировать телохранителю, заставшему подопечную, что обнимает матерого саблезуба? Притом зверь, прошедший войну с демонами, смирившись с судьбой, терпит все приставания, лишь возводя глаза к небу в тщетной попытке найти там справедливость. Ему стоило бы поговорить с Алекстразой, чтобы понять, ее там нет. В следующий раз девушку обнаружили создающий новый лунный колодец. Она совершенно честно поведала окружающим о том, что является драконом и, что удивительно, все восприняли это спокойно. Наверное, потому, что на Антарию просто невозможно было сердиться. При одном только ее появлении мир становился светлее, а жизнь казалась не столь печальной. Дошло до того, что в стенах Джединара стал слышаться смех, который не звучал уже многие месяцы. Ко мне дракон забегала каждую ночь, делясь впечатлениями, так как нашла благодарного слушателя, который не мог от нее убежать. И надо сказать, что я и правду был рад ее видеть, так как появление Антарии хорошо разгоняло унылые будни и опостылевшую рутину. Еще лучше было бы, если б чаще удавалось видеться с Майев, но она по-прежнему пропадала на границе королевства, оберегая его от нападения друидов. Спустя месяц Антария, видимо, достаточно познакомилась с городом и ушла на охоту с отрядом разведчиков, едва не доведя до инфаркта Ремара. И даже указание на то, что девушка отнюдь не беспомощна, ничуть не успокоило друга. Вернувшаяся после охоты девушка, что успешно сожгла несколько десятков гарпий, встретила упреки с искренним недоумением, а затем просто поцеловала Ремара и упорхнула в новое интересное место. И грозный правитель королевства так и не смог ничего ответить, а потом и вовсе решил не пытаться бороться с этой стихией. На текущий момент будущую невесту Ремара знала в лицо едва ли не треть жителей страны, и у большинства из них она вызывала симпатию. Я даже на полном серьезе заподозрил ментальную магию и бессмысленно потратил целый час, проверяя свою теорию. В общем, как бы Ремар ни хмурился, как бы ни ругался, но и он не мог скрыть своих симпатий. Удивительно, но возможно, именно такая королева нам лучше всего подойдет, ведь если подумать, Антария совершенно не была похожа на Асшару, а разве не этого желали колдарай? Вновь взглянув на воду в каменной чаше, я отметил, что она потемнела, а значит, время ритуала пришло. В эту ночь небо обещало быть ясным, а луна и звезды предстать во всем великолепии, чему способствовало полнолуние. Встаю на ноги и отдаю приказ големам. Конструкты окружают чашу со всех сторон и вновь неподвижно замирают. Можно было бы отдать им приказ открыть бочки, но я не желал так рисковать ценным содержимым и взялся за эту работу сам, стараясь действовать быстро. Помещение было достаточно защищено, чтобы вскрытые емкости не привлекли внимания посторонних, однако исключать возможность нелепой случайности не стоило, а потому мне хотелось как можно быстрее начать ритуал. Последний раз осматриваю зал и не нахожу никаких изъянов. Подготовка завершена и сделать хоть что-то лучше невозможно. Осознав это, касаюсь стальной пластинки, которой касается Галим, передавая приказ ему и 115 собратьям. Сейчас все они должны совершить новую операцию, вылить в свои чаши данные им частицы Источника Вечности, совершив это одновременно, через 2 минуты. А еще о начале ритуала извещен Римар, и сейчас он уже должен начать свою речь, в которой расскажет о будущем королевства. Я сам отсчитываю время по часам дворфской работы, ведь одновременность создания обманок и настоящего источника – гарантия удачного выполнения намеченного плана. Время. Отдаю приказ големам и вижу, как они синхронно опрокидывают содержимое бочек в чашу и одновременно с этим выливаю в нее малый фиал, в котором покоится ярко-красная, словно огонь, эссенция жизни, дар самой Алекстразы, который должен будет вознести выносливость и регенерацию моего народа на новую высоту и, конечно же, помощь самим драконам. Вода мгновенно темнеет, становится густой, словно сироп, но при этом переливается в серебряном свете взошедшей луны. А мне остается лишь направить мысленное пожелание в виде всплеска магической энергии о даровании сил двум расам, эльфам и красным драконам. В то же самое мгновение в сотне мест, раскиданных по всей территории Азерта, в каменные чаши големы выливают малые фиалы с водой Источника Вечности и эссенции жизни, делая их неотличимыми друг от друга и очага магии, который создал я сам. Имя ему – Источник 100 отражений. Мгновенное действие меня и чуть более сотни големов и работа, длившаяся так долго, завершена. Все же меня не перестает поражать факт того, как столь важное действие, как создание Источника, может быть одновременно столь простым. Может быть, именно поэтому я создал столько сложностей для его осуществления, но сейчас это не важно, ведь мне предстоит сделать еще одну работу, которую не хочется откладывать на будущее. Встав, я вернулся к оставленному проходу, что был мной приведен в более пристойный вид, и положил руку на еще одну бочку, 15-ю, что была мной взята ради быстрого пополнения энергии. Несколько секунд на восполнение сил, а затем нанесение рун телепортации. Оглядел работу и не нашел недостатков, а потому просто сплел заклинание, направившись к еще одной цели, что будет тайной для всех. Джединар, центральная площадь. Когда-то, еще до раскола мира, тихий провинциальный город в этот час бурлил множеством голосов. Эльфы ждали выступления своего лидера, которому доверили будущее народа, ждали, ведь слухи говорили о том, что в эту ночь жажда магии оставит их народ, что будут приоткрыты тайны, скрываемые прежде. Яркой звездой среди горожан вспыхнула надежда, и даже из соседних деревень и городов спешили эльфы, желавшие услышать слова Датримара. Он сам не спешил появляться на трибуне, терпеливо ожидая назначенного часа. Следовало начать речь до того, как вступит в силу новый источник, и в то же время подгадать время таким образом, чтобы успеть сказать все необходимое, прежде чем эльфы освободятся от жажды магии. Наконец нужный час пришел, и Датримар взошел на трибуну, и на него в то же мгновение уставились тысячи глаз. Однако подобное внимание эльфа, командовавшего многотысячной армией, смутить не могло, так что он лишь поднял руку, призывая собравшихся к молчанию. Постепенно шум на площади утих, эльфы приготовились слушать. «Приветствую всех тех, кто смог дожить до этого часа, кто пережил Великую войну, кто вынес раскол мира и предательство наших сородичей. Вот уже 200 ночей мы боремся за существование и идем к цели, о которой большинство из вас не имеют представления». На этой фразе Римар усмехнулся. «Причина этому то, что враги внимательно наблюдали за каждым нашим шагом, мы не могли раскрывать свои тайны раньше времени. Однако сегодня ночью наше ожидание завершилось. И первое, что я готов вам сообщить, Илридан жив и в настоящий момент создает новый источник. Эта новость вызвала настоящую бурю. Крики, смех, слезы счастья. В нескольких местах Римар заметил парочки, что целовались на глазах у всех. Определенно, что-то изменилось в их народе за эти ночи. Они стали другими, как и он сам. Дождавшись, когда шум немного стихнет, Римар продолжил. «Всех вас должен волновать один вопрос: в чем причина того, что так долго не создавался источник. Зачем было это ожидание? И я отвечу на него просто: мы не могли позволить себе потерять еще один источник, как были потеряны предыдущие. Сейчас сердце нашего народа будет надежно спрятано среди еще сотни иных мест, и никто не будет знать, где хранится эта реликвия. Теперь мы более можем не волноваться, что кто-то отберет наше будущее. А еще залогом нашего процветания станет союз с дворфами и красными драконами, имя которому станет Альянс. Эти расы откликнулись на призыв о помощи в трудный для эльфов час. Они подтвердили свое право идти вместе с нами плечом к плечу и потому достойны нашего доверия. Отнюдь не все встретили эту новость с восторгом. Недоверие к драконам продолжало существовать в сердцах многих эльфов. Однако Римара подобное не волновало, ведь он знал, что любые сомнения исчезнут из голов его подданных, когда они почувствуют энергию источника. И именно поэтому стремился завершить свою речь до этого момента. «И последнее, что я хотел с вами обсудить», — произнес Римар, спустя несколько секунд, — «это то положение, в котором оказалась наша раса и причины, что привели к нему. Мы должны признать, что в случившемся есть и наша вина. Мы были слишком беспечны и не заметили, как королева Асшара и ее приближенные оказались околдованы демонами. Мы были слишком медлительны и не смогли спасти Зинасшари. Наша столица, города в центре и на востоке королевства оказались сметены демонами и троллями, а в это время нам оставалось лишь собираться с силами, потому что мы были не готовы сражаться, оказались слишком слабы, и потому не смогли защитить источник вечности». Площадь погрузилась в молчание. У каждого из присутствовавших в прошедшей войне были потери. Каждый, переживший ее, утратил нечто очень важное. Достаточно было простого напоминания, чтобы возродить в душе горечь и боль. Между тем Римар продолжил: «Наши ошибки повлекли за собой страшные потери, однако в то же время эльфы доказали себе и другим, что готовы сражаться до конца, что испытания нас не могут сломить, а лишь закаляют. В памяти нашей навсегда должны остаться горечь потерь, бесстрашие павших и реки пролитой крови. Сохранится для того, чтобы более никогда не допустить случившейся катастрофы, не забыться во сне, как лесные, осмотреть в будущее и помнить, что произошло, помнить о крови, что пролил наш народ, что омыло нас и повергнув и родила заново, о крови, которой мы заплатили за наше будущее, став иным народом, эльфами крови, синдраями, ибо наша кровь помнит». И этот девиз подхватили тысячи голосов, с яростью, надеждой, страстью. А затем эльфы ощутили, как сладостная, живительная энергия хлынула в их жилы дурманящим потоком. Крики радости, счастья, невообразимая феерия чувств поглотила площадь, город и все королевства. Происходящее вокруг более всего напоминало безумие, и чувства эти все более нарастали. Уже вскоре прозвучали первые крики объявить его королем, крики, которые произносили верные Римару эльфы, и эти возгласы были мгновенно подхвачены остальными. Все происходило так, как желал Римар, но в тот момент ему это было безразлично, ведь он и сам погрузился в пучину легкого безумства.